пытаясь по надписям в сортирах найти следы своей возлюбленной. Второй рассказ под названием «Цзэцхуй», построенный на игре различноязыких матерщин, повествовал о западном агенте, который привез в Москву сверхсекретное измерительное устройство, а потом продал это устройство за пол-литра водки. «Ралик, неужели это ты сама, да еще по-английски, крутосварено так накатила, моя льв?» — поражался Ваксен. Она хохотала. «Это не я, а Джон, который Аксельбант. И, между прочим, с ним уже договор на книгу заключил Random House, единственное издательство в Нью-Йорке, которое получает прибыль от серьезной литературы. И аванс дали проходимцу Джону. А как же? Отслюнявили пол лимона. Теперь он может жить спокойно и даже подкармливать своих друзей, Вакси и Ралика». Он подтащил ее ухо к своему рту. «У нас тут за валюту расстреливают, мэм». Она решительно опровергла. «Это при Никите расстреливали, а при Брежневе просто дают 10 лет. Так что успеем еще немного поеться, а может быть, и молодыми еще выйдем по УДО». «Это что еще за японщина?» «Условно-досрочное освобождение». «Лучше все-таки улететь вдвоем». «Согласна». Затем они крепко заснули в обнимку и не слышали даже, как в каюту вошла буфетчица с подносом, на котором, среди прочего, были шашлыки по-карски и бутылка нового света. Проснулись они в 9 по Гринвичу и в полночь Москвы. Съели все, что было на подносе, вплоть до вазочки аджики. Выпили пузырящегося в честь Алви. Отправились гулять по плавсредству. Он в пиджаке с Пикадилли, она в советских байковых шароварах и босиком. Все серебрилось под луной. Ну, в общем, описывать всего этого Куинджи нет ни малейшей охоты. Читатель нашего романа и сам знает, почем ночное серебро. Добавим только, что тиха была черноморская ночь, и вдруг дошел до их ушей какой-то галдеж умеренной громкости. Прошли по палубе несколько шагов и увидели, что широкий трап, спускающийся со шканцев к корме, усажен почти до предела участниками плавучего форума. На верхней ступеньке оказалось место, достаточное для двух задков, там и уселись. «Поздравляю, к вам вернулся ваш идеал», — с неоправданной дозой ехидства сказала Ваксену знакомая дама. «Премного благодарен», — ответил тот. Галдеж, возникший по вопросу эмиграции, слегка утих, потому что площадку захватил самый информированный по щекотливым политическим делам Ян Александрович Тушинский. Он стал рассказывать, как встретился недавно в одном доме на Соколе с главным правительственным толмачом. Фамилии он не назвал, но все присутствующие поняли, что речь идет о влажнодреве. Догадаться было нетрудно, хотя бы потому, что этот стильный молодой человек был вхож в их собственную художественную среду. Обстановка в том шикарном доме в тот вечер была дружелюбной и порядком хмельноватой. Языки у всех развязались, и влажнодрев не был исключением. Ему хотелось обратить на себя внимание присутствующих дам, и он стал рассказывать о недавнем визите американского президента Никсона. Оказалось, что Никсон и Брежнев очень понравились друг другу, можно сказать, подружились. После завершения официальных переговоров оба лидера отправились на отдых в Крым. Вместе охотились в заповеднике «Красный камень». Настреляли немало специально подогнанной дичи. Потом кутили и рассказывали друг другу анекдоты, а влажнодрев всегда сидел между ними. Потом поехали вместе в аэропорт. Сидели вместе на заднем диване лимузина, а он, влажнодрев, был между ними как начинка сэндвича. Вот тут и произошел весьма интересный разговор, о котором можно рассказать, потому что тема вскоре будет известна всем. «Послушай, Леонид», — обратился к Нашинскому Ихний.